Это Троепольский сам знал. То есть всерьез он ни с кем не встречался. «Сколько вам лет, Арсений?» 29. «Вы женаты?» Он покачал головой. «Ну, конечно. Почему, конечно? Вы же помешаны на работе, Федя так говорил. А сам он не просто был помешан на работе, он жил только для того, чтобы работать. Какие там девушки? Кроме того, мужчине определенного возраста трудно менять привычки. Он значительно старше вас и холостяк с головы до ног. Вряд ли он смог бы завести семью». «У него уже была семья», — подумал Троепольский. «Некоторая часть этой семьи сидит сейчас передо мной. Мама не работает, тетя ухаживает за бабушкой, а девочке к 20-летию нужна была машинка. Ни для какой другой семьи не было ни времени, ни денег, конечно». «Мама рассказывала», — продолжала Лера, — «что у него была в молодости какая-то очень печальная история, и после этой истории...» «Не говорите ерунды», — перебил Троепольский довольно сердито. Ему было жаль Федю, за которого все решили. «У всех в молодости были печальные истории. Они не имеют никакого отношения к жизни». «И у вас была?» — вдруг спросила Лера. «И у меня была», — соврал он. «Просто так соврал, чтобы походить на байроновского героя. Что за герой без печальной истории в начале?» «Но если его убили не из-за работы, значит, на него напали бандиты. Напали и убили». Троепольский знал совершенно точно, что бандиты ни при чем, и работа ни при чем. Что-то совсем другое убило Федю Грекова. Ненависть, зависть, а может быть, сумасшествие? Но чье? Чье? «Вы скажете мне, если что-то узнаете, вы оставите мне телефон?» «Раз уж не оставили Марату», — она улыбнулась, снова специальной улыбкой, вынула ручку, крохотный, очень дамский блокнотик, умиливший Троепольского своей женственностью, и записала номер. Он вернулся на работу, когда сумерки уже синели над Тверской, и от разноцветных огней небо казалось темнее и ближе, а в переулках была весна, лужи, хрусткий ледок, запах тающего снега и мерзлой воды. В лужах отражались холодное перевернутое небо и голые ветви деревьев. Он заезжал в МТС на Дмитровку и долго маялся там в очереди, злился, и жарко ему было, и нетерпение одолевало, но все-таки он выстоял и получил то, что ему требовалось. «Варвара!» — крикнул он, едва открылась толстая металлическая дверь, и охранник пропустил его внутрь, в привычный, яркий мир родной конторы. Фотографии, плакаты, длинный коридор, засланный серым ковром, запах кофе, сигарет. «Варвара! Найди мне Светлову! И Сизова, если он еще не уехал, а если уехал...» Тут из секретарской комнаты показалась Самойленко. Вид у нее был довольно кислый. «Вам чего?» Этот неожиданный вопрос так поразил Троепольского, что он замер, будто лбом стукнулся в стену. Даже куртку до конца не стянул. Про Шарон-то он и забыл начисто. «Мне Светлову и Сизова найдите». «Григорий Ильич уехали». «Я не сказал, пригласите», — произнес Троепольский любезно. «На Самойленко он старался не смотреть, от греха подальше. Я сказал, найдите. Вы понимаете слова или не очень?» «Я-то понимаю», —— решительно ответила Шарон. — «Только там, где я раньше работала, было гораздо компетентнее в смысле моральных норм». Троепольский вытаращил глаза. Куртка упала на пол. «А ваши трудящиеся сотрудники сидят целый день в полном отрыве в смысле горячей пищи. А потом с меня требуют сухомятки, а я квалифицированный работник, а не буфетчица. Если вы, как руководство, этот вопрос не обеспечиваете, то я, как представитель трудящихся, ставлю ребром». Троепольской с силой выдохнул. Его новая секретарша величественно приблизилась, покачивая костлявыми бедрами. Он подался от нее назад, нагнулась, подняла его куртку, зачем-то отряхнула и перекинула через руку, как лакей в пьесе Островского «Бешеные деньги». Перекинувши, Шарон поглядела на шефа и сказала с отвращением: «Надо нормальный пищеблок наладить, а от вашего кофейного духа головокружение идет и трещит что-то. Организм у меня тонкий на предмет давления в сосудах. Или опять вам кофе подавать?» Несколько секунд Троепольский думал, что ему делать дальше, а потом захохотал. Хохотал он долго и с чувством. «Светлову позовите, — сказал он, перестав хохотать. — Найдите Сизова и соедините меня с ним». «Вам звонил город Челябинск по делу, — проинформировала его Шарон. — Фамилия, кажется, Хромов. Уралмаш хочет получить свой сайт. Ну, конечно же. Сайта нет, даже следов никаких, словно и не было его вовсе, хотя 3 дня назад он был почти совсем готов. Что вы ему сказали?» «Сказала, что вас нет по причине отсутствия. А они сказали, что позвонят вам на мобильный. Когда?» Шарон пожала плечами. «Про это не говорили. Я буду в кабинете Грекова. Светлова пусть придет туда. А милиция сказала, чтобы мы там ничего не трогали, в смысле бумаг и обстановки». «Какая милиция?» — не понял Троепольский. «Какая звонила?» «Звонила милиция и сказала, чтобы в кабинете покойника ничего без ихнего спросу брать нельзя. В смысле бумаг и обстановки вещей. Сказали, что завтра приедут утречком и все посмотрят, что имеет, а что не имеет». Сквозь зубы промычал Троепольский, которого Шарон больше не веселила, и большими шагами ушел от нее в сторону Фединого кабинета. Через несколько секунд туда влетела Полина Светлова с собакой Гуччи на руках. Завидев Троепольского, собака оскалилась, тявкнула. Троепольский мельком глянул на них. Он выдвигал и задвигал ящики Фединого письменного стола. «Ты что, встречался с его племянницей?» Он кивнул. «Да где же этот чертов пакет с полуумными роллерами на картинке?» «Что она тебе рассказала?» Троепольский задвинул последний ящик, перегнулся на другую сторону и стал выдвигать там. «Она очень красивая, неизвестно зачем», — сказала Полина. «Правда?» «Правда». «Она тебе понравилась?» Он кивнул, не отрываясь от ящиков. «И это было хуже всего. Это было то же самое, что и всегда. Я сижу у окна, за окном осина. Я любил немногих, однако сильно». Ему нет дела до Полины Светловой, и не было никогда, и никогда не будет. Сейчас ему есть дело только до смерти Феди Грекова и до его племянницы, поразившей его сегодняшнее воображение. А потом и про племянницу он позабудет, как забывал про всех и всегда. Зачем же она, Полина, так убивается по нему? Не надо было спать с ним, черт возьми. Он мельком глянул на нее. Сверкнули стекла очков, а за ними очень темные андалузские глаза, в которых была усмешка. Все-то он всегда видел и замечал, за какими бы вывесками она ни пряталась. «Олька, ты помнишь, во сколько она приехала? Ну, в тот день?» «Вечером. Темно было. Да, ты позвонил около 8, значит, она уехала где-то в 7:30. А что?» Троепольский нашел пакет, вытащил и бросил его на стол. Она сказала мне, что в 2 часа дня Федя позвонил ей и пригласил в ресторан. Ну и что? Он не мог ей звонить, я так думаю. Почему? Поразилась Полина. Потому что он уже с утра не отвечал на звонки. Я первый раз позвонил ему, когда сказали, что едет курьер. Это было 11:00. Ну, тот курьер с договором, на который нужно было поставить печать. И он уже не отвечал. Очевидно, работал, отключил мобильник и трубку не брал. Да и вообще, он пригласить в ресторан ее в тот вечер никак не мог. Почему? Потому что на вечер было совещание назначено по русскому радио. «Точно!» — пробормотала Полина и перехватила свою собаку, которая заинтересованно принюхивалась к ее волосам. «Вот именно! Федька ни за что не пропустил бы совещание ради ресторана с племянницей, понимаешь?» Гуччи замолотил в воздухе голыми тонкими крысиными лапками в облаке редких светлых волос. Покосился виновато, сделал движение боками. Полина ссадила его на ковер. «Зачем?» «Она приезжала», — задумчиво спросила Полина, не поднимаясь с корточек. «Зачем она наврала, что он ее приглашал? Может, ей что-то было нужно в конторе?»